Орден Святого Владимира. Был учрежден в 1782 году с девизом «Польза, честь и слава». Им награждались как чиновники, так и военные за ратные заслуги. Орден имел четыре степени. Цвет орденской ленты – красный с черной каймой. Первая степень ордена – красный крест с черной и золотой каймой – носилась на ленте, перекинутой через правое плечо, вместе с восьмиконечной звездой из золота и серебра, которая укреплялась на левой стороне груди. Вторая степень – красный крест на шее, звезда на левой стороне груди. Знаки этого ордена мы видим у престарелого жениха на картине Пукерева «Неравный брак». Третья степень – красный крест меньшего размера на шее. Четвертая степень – тоже на груди. Награжденные за военные заслуги носили этот орден с особой складкой на ленте, с бантом. В эпилоге «Дворянского гнезда» Тургенев не без иронии пишет, что молодой карьерист Паншин сильно подвинулся в чинах и метит уже в директоры, ходит несколько согнувшись. Должно быть, Владимирский крест, пожалованный ему на шею, оттягивает его вперед. Подразумевается орден третьей степени. Гоголь писал комедию «Владимир третьей степени», от которой остались только отрывки. Вещь обещала быть очень интересной. Ее герой, мечтая об ордене, сам становился орденом. Попав в сумасшедший дом, на вопрос об имени и звании он отвечает «Владимир третьей степени». Судья Ляпкин-Тяпкин в «Ревизоре» сообщает Хлестакову: «За три трехлетия представлен к Владимиру четвертой степени с одобрения со стороны начальства». Такой крест служил знаком выслуги.